Она управляла им как маленьким царством, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически и на феодальных началах. Опекуну она не давала сунуть носа в ее дела, и, не признавая никаких документов, бумаг, записей и актов, поддерживала порядок, бывший при последних владельцах, и отзывалась в ответ на письма опекуна, что все акты, записи и документы записаны у ней на совести, и она отдаст отчет внуку, когда он вырастет, а до тех пор, по словесному завещанию отца и матери его, она полная хозяйка. Тот пожал плечами и махнул рукой, потому что имение небольшое, да и в руках такой хозяйки, как бабушка, лучше сбережется. К ней-то приехал Райский, поступив в университет, побывать и проститься, может быть, надолго. Какой Эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве, и где потом он гостил мальчиком иногда в летние каникулы. Какие виды кругом! Каждое окно в доме было рамой своей особенной картины. Эдем — рай. С одной стороны — Волга с крутыми берегами и Заволжьем. С другой — широкие поля, обработанные и пустые, овраги. И все это замыкалось далью синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого, как от летнего купания, пробегает по телу дрожь бодрости. Дом весь был окружен этими видами, этим воздухом, да полями, да садом. Сад обширный около обоих домов, содержавшийся в порядке с темными аллеями, беседкой и скамьями. Чем далее от домов, тем сад был запущеннее. Подле огромного развесистого вяза с сгнившей скамьей толпились вишни и яблони. Там рябина. Там шла кучка лип. Хотела было образовать аллею, да вдруг ушла в лес и братски перепуталась с ельником, березняком. И вдруг все кончалось обрывом, поросшим кустами, идущими почти на полверсты берегом до Волги. Подле сада, ближе к дому, лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и мак в этой массе зелени делали яркие, бросавшиеся в глаза пятна. Около тычинок велись турецкие бобы. Перед окнами маленького домика пестрел на солнце большой цветник, из которого вела дверь во двор, а другая стеклянная дверь с большим балконом, вроде веранды, в деревянный жилой дом. Татьяна Марковна любила видеть открытое место перед глазами, чтоб не походило на трущобу, чтоб было солнышко да пахло цветами. С другой стороны дома, обращенной к дворам, ей было видно все, что делается на большом дворе, в людской, в кухне, на сеновале, в конюшне, в погребах. Все это было у ней перед глазами, как на ладони. Один только старый дом стоял в глубине двора, как бельмо в глазу, мрачный, почти всегда в тени, серый, полинявший, местами с забитыми окнами, с поросшим травой крыльцом, с тяжелыми дверьми, замкнутыми тяжелыми задвижками, но прочно и массивно выстроенной. Зато на маленький домик с утра до вечера жарко лились лучи солнца. Деревья отступили от него, чтобы дать ему простора и воздуха. Только цветник, как гирлянда, обвивал его со стороны сада, и махровые розы, далии и другие цветы так и просились в окна. Около дома велись ласточки, свившие гнезда на кровле. В саду и роще водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночам щелкали соловьи. Двор был полон всякой домашней птицы, разношерстных собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы и козел с двумя подругами. Несколько лошадей стояли почти праздно в конюшнях. Над цветами около дома реяли пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышке крыльями бабочки, по уголкам жались, греясь на солнышке, кошки, котята. В доме какая радость и мир жили! Чего там не было? Комнатки маленькие, но уютные. С старинной, взятой из большого дома мебелью дедов, дядей и с улыбавшимися портретами отца и матери Райского, а также родителей двух оставшихся на руках у Бережковой девочек-малюток. Полы были выкрашены, натерты воском и устланы клеенками. Печи обложены пестрыми, старинными, тоже взятыми из большого дома изразцами. Шкапы битком набиты старой, дрожавшей от шагов посудой и звеневшим серебром. На виду красовались старинные саксонские чашки, пастушки, маркизы, китайские уродцы, бочкообразные чайники, сахарницы, тяжелые ложки. Кругленькие стулья с медными ободочками и с деревянной мозаикой столы, столики жались по уютным уголкам. В кабинете Татьяны Марковны стояло старинное, тоже окованное бронзой и украшенное резьбой, бюро с зеркалом, с урнами, с лирами, с гениями. Но бабушка завесила зеркало. «Мешает писать, когда видишь свою рожу напротив», — говорила она. Еще там был круглый стол, на котором она обедала, пила чай и кофе, да довольно жесткое, обитое кожей старинное же кресло с высокой спинкой рококо. Бабушка по воспитанию была старого века и разваливаться не любила, а держала себя прямо, с свободной простотой, но и с сдержанным приличием в манерах, и ног под себя, как делают нынешние барыни, не поджимала. «Это стыдно женщине», — говорила она. «Какой она красавицей!» — показалась Борису. И в самом деле была красавица. Высокая, неполная и не сухощавая, но живая старушка, даже не старушка, а лет около 50 женщина, с черными живыми глазами и такой доброй и грациозной улыбкой, что когда и рассердится, и засверкает гроза в глазах, так за этой грозой опять видно чистое небо. Над губами маленькие усики. На левой щеке, ближе к подбородку, родимое пятно с густым кустиком волос. Это придавало лицу ее еще какой-то штрих доброты. До полудня она ходила в широкой белой блузе, с поясом и большими карманами, а после полудня надевала коричневое, по большим праздникам светлое, точно серебряное, едва гнувшееся и шумящее платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой. Дядя Иван Кузьмич с востока вывез. 300 червонцев заплатил. «Теперь эдкой ни за какие деньги не отыщешь», — хвасталась она. На поясе и в карманах висело и лежало множество ключей, так что бабушку, как гремучую змею, можно было слышать издали, когда она идет по двору или по саду. Кучера при этом звуке быстро прятали трубки за сапоги, потому что она больше всего на свете боялась пожара, и курение табаку относило по этой причине к большим порокам. Повара и кухарки тоже, заслышав звон ключей, принимались за нож, за уполовник или за метлу, а Кирюша быстро отскакивал от Матрены к воротам, а Матрена шла уже в хлев, будто через силу тащила корыца, прежде нежели бабушка появилась. В доме, заслышав звон ключей, возвращавшаяся со двора барыня, Машутка проворно сдергивала с себя грязный фартук, утирала, чем попало, иногда барским платком, а иногда тряпкой, руки. Поплевав на них, она крепко приглаживала сухие непокорные косички, потом постилала тончайшую чистую скатерть на круглый стол, и Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцветшая телом женщина от вечного сидения в комнате, несла кипящий серебряный кофейный сервиз. Машутка становилась в угол, подальше, всегда прячась от барыни в тени и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а Машутке как-то неловко было держать себя в чистоте. Чисто вымытыми руками она не так цепко берет вещь в руки, и того гляди уронит. Самовар или чашки скользят из рук, в чистом платье тоже не свободно ходить. Когда ей велят причесаться, вымыться и одеться в воскресенье, так она, по словам ее, точно в мешок зашита целый день. Она, кажется, только тогда и была счастлива, когда вся выможется, растреплется от натирания полов, мытья окон, посуды, дверей, когда лицо, голова сделаются неузнаваемы, а руки до того выпачканы, что если понадобится почесать нос или бровь, так она прибегает к локтю. Василиса, напротив, была чопорная, важная, вечно шепчущая и одна во всей дворне только опрятная женщина. Она с ранней юности поступила на службу к барыне в качестве горничной. Не расставалась с ней, знает всю ее жизнь и теперь живет у нее как экономка и доверенная женщина. Они говорили между собой односложными словами. Бабушке почти не нужно было отдавать приказания Василисе. Она сама знала все, что надо делать. А если понадобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а как будто советовала сделать то или другое. Просить бабушка не могла своих подчиненных. Это было не в ее феодальной натуре. Человек, лакей, слуга, девка — все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нее человеком, лакеем, слугой и девкой. Личным приказом она удостоивала немногих. По домашнему хозяйству Василиса отдавала их, а по деревенскому — приказчику или старости. Кроме Василисы, никого она не называла полным именем. Разве уже встретится такое имя, что его никак не сожмешь и не обрежешь? Например, мужики Ферапонт и Пантелеймон так и назывались Ферапонтом и Пантелеймоном. Да старосту звала она Степан Васильев, а прочие все были Матрешка, Машутка, Егорка и так далее. Если же кого-нибудь называла по имени и по отчеству, так тот знал, что над ним собралась гроза. «Поди-ка сюда», —